Практика исцеления от гнева и агрессии себя и окружающих. Если вы хотите полностью освободиться от всех тяжелых, разрушительных эмоций гнева и агрессии, скопившихся между вами и вашим окружением, имеет смысл воспользоваться целительскими методами и сделать ритуал примирения и очиститься от всей энергетики, гнева и агрессии, скопившейся в вас, а также очистить свое окружение от всех болезненных сбросов, а также трансформировать все энергии, скопившиеся между вами, в энергии света и позитива. Все эти техники вы найдете в приложениях в конце данной книги. Работа по этой книге решит вопрос с гневом и агрессией у того, кто ее читает и работает по ней раз и навсегда. Если проблема гнева и агрессии актуальна для вас, ваших близких, можно подарить им эту книгу, и после ее прочтения они уже не будут прежними. В рамках данной книги, которую вы сейчас читаете, можно сделать еще перепрограммирование себя, убрать собственный гнев и агрессию, и затем посмотреть, достаточно вам этой работы или нет. Также можно посмотреть технику «Секунда до» из приложения 10. С помощью нее вы сможете исцелить и род, и свои прошлые воплощения, и настоящее воплощение, а также нейтрализовать энергию окружающих вас людей, которые мешают вам стать лучшей версией себя. Имейте в виду, что все эти методики хорошо работают и дают гарантированный результат, когда применяются в комплексе все вместе. Как они отработают по отдельности, я не знаю. Скорее всего, на 100% ситуацию они не решат, если выдергивать и применять что-то одно и использовать их по отдельности. Поэтому, если у вас есть такая проблема, гнев и агрессия и для вас, и ваших близких, она актуальна. Наверное, имеет смысл не полениться и глубоко проработать все предложенные техники и решить эту проблему раз и навсегда, а следовательно, перестать разрушать свои отношения и изменить свою судьбу к лучшему. И вот мы разобрали, как исправить свой характер и избавиться от гнева и агрессии самому. Но что же делать, если гневом и агрессией больны наши близкие? Если они разрушают нас, и мы не знаем, что с этим делать, как быть? Как мы уже говорили в предыдущей главе, тут нужно искать, что сработает в вашей ситуации. С каждым человеком обычно работает что-то свое. Повторюсь, что очень простой способ – подарить эту книгу, и есть вероятность, что ваш агрессор все поймет и исправится. При этом мы уже говорили, далеко не все готовы читать книги по психологии, и не все принимают такую помощь, тем более, что если их пока не прижало, если у них нет пока потребности что-то искать в психологическом и энергетическом плане, и что-то менять в себе. С такими людьми можно попробовать мягко поговорить обо всем, что вы поняли в этой главе. Главное самим делать это с любовью, без обид, без агрессии, без нападок и обвинений. И есть вероятность, что это сработает. Если же вам сложно решиться на такое, возможно, вам больше подойдет общаться с близкими и доносить свой смысл как-то иносказательно, сказками, притчами, рассказывая истории из жизни людей. Подумайте, кто из ваших знакомых повторяет описанные выше модели поведения, что из этого выходит на практике, кто из ваших знакомых или известных персонажей вышел из подобной ситуации и как им это удалось. Рассказывая такие истории ненавязчиво между делом своим близким людям, вы будете проливать свет в их души, и есть вероятность, что посеянные вами добрые семена рано или поздно, но дадут свои всходы. И, конечно, всегда есть возможность обратиться за консультацией к психологу и целителю, к любому специалисту, которому доверяете. Также причиной гнева и агрессии с точки зрения целительства могут быть посторонние сущности, живущие в человеке, одержатели и подселенцы. С ними нужно работать очень грамотно и аккуратно. Целители, работающие с подселенцами, обычно разбираются, на чем подселенец притянулся к человеку. Развязывают их по карме и дхарме. Договариваются о том, чтобы подселенец вернулся в свой мир или ушел на новое воплощение. Это совсем непростая работа. Я бы сказала, одна из самых сложных в целительстве. Но жизнь содержателем – это просто мука для самого одержимого и для его близких. Поэтому этот вопрос надо обязательно решать, если это есть. Если вам нужна моя помощь, вы можете написать мне на почту natalilyubimova@gmail.com. Натали Любимовой.